Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 30-й духовный принцип. Все силы Высшего находятся всегда в сопряженном с Ним Нижнем. Из части 4-й Тес. Талмуд Эсер Сферот. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Весь потенциал сил находится всегда в более низшем, который обязательно получает все ахураим, находящиеся в высшем. Ибо это принцип, что все силы, которые есть в высшем, находятся всегда в низшем от него, что он получает с необходимостью все ахураим, что в высшем его, что в момент, когда утоншился он к третьей стадии и вышел уровень хохма, и он получил аспект дин, который раскрылся в нем от недостачи свечения света кетера, как сказано выше, так вот, тогда также сферот, что ниже хохмы, получает от ахураим, что ведь также и они получили от паним кетера в первом распространении, как хохма, ибо все они были так в одинаковом уровне до кетера. А теперь в уровне третьей стадии получается, что им недостает от света кетера, и есть у них только от света по ним хохмы. И таким же образом, когда утоншился он от третьей стадии к второй стадии и вышел уровень бины, что теперь получается, что бина страдает также от исторжения света хохма. И получается, что она получает в себя два аспекта ахураим, что они ахураим кетер, что уже получила во время, когда была в уровне третьей стадии, и ахураим хохмы, которые она получает теперь. Так вот, теперь сферот, который ниже бины, страдает также от этих ахураим хохмы, вдобавок к ахураим кетера, которые получили во время появления уровня третьей стадии. И так далее, подобным образом до того, что в момент, когда Масах утоншился до стадии кетера, что там вышел только уровень Малхут, и недостает им там всех 9 первых сферот. И получается, что Малхут получает от 9 Ахураим, что во время, когда она была в уровне третьей стадии, она получила Ахураим кетера, а во время, когда она была во второй стадии, получила Ахураим хохмы, а во время, когда была в стадии первой стадии, получила ахураим бины, а теперь, то есть нет у нее света, кроме ее собственного, получает также от ахураим заиран пина, что они шесть сферот, хагат, неи. Так вот, Малхут получила 9 аспектов ахураим. Мы еще учили в Зоаре, в разделе «Атиот Рава Хамнуна Саба». Вошла буква «Самех» и так далее. Что есть во мне поддержка падающим, как написано, поддерживает Творец всех падающих. То есть, как мы сказали, что она считала себя наиболее пригодной из всех букв, которые предваряли ее из-за того, что света «Самех» могут светить гзон также вовремя или во время катнута, так как они только свет хасидим, и нет света хасидим никакой зацепки из клипот, ибо внешний клипот убегает от цветов гар дебина, и поэтому она, буква самых, считала свои свойства наиболее пригодным, чтобы создать ею мир, ибо могла она защитить сыновей мира также, когда деяния их будут испорчены. Как сказано выше, и также тогда не будет зацепки для клипот. Как мы видим, уже изначально при сотворении мира Творец обязывает верхнему помогать нижнему, чтобы не уходил со своего места и берег нижнего. Мы видим, что никакого штрафа, наказания не может прийти из верхнего. Так что наказание исходит от самого нижнего, когда тот убегает от помощи. То, о чем мы говорим сейчас, это перед сотворением мира, когда как бы велись переговоры между буквами и Творцом. Но как только творение было создано, не было больше никаких противоречий и падений в само мироздание. Все стало на свое место, и все буквы, высшие силы мироздания, были довольны своим предназначением. Надо, однако, помнить, что верхний дает нижнему, но только тогда, когда нижний пробуждается. Таким образом они подпитывают друг друга. А на основании чего верхний может дать нижнему? Только на основании своих масахим, которые у него остались. Когда поднимается нижний к верхнему, то куда он поднимается? Поднимается сначала в нижнюю часть, в неи. А там есть масах, который остался у верхней ступени, который был на состоянии ибур, зародыш. То есть нижний поднимается и получает от верхнего масах на нефеш. Затем, когда он рождается, он переходит на масах настоящего катнута и получает руах. Надо это помнить, и тогда не будешь путаться. Так как есть такое правило, что когда верхняя ступень строит себя полностью, она приходит, а или проходит все стадии – ибур, эника и мохи. Она строит полный парцуф. И только тогда она может дать нижнему. Верхняя ступень дает нижний из тех масахим, при помощи которых она строила и себя. Зеа, Зайрампин, сначала строит свою нукву, которая есть в нем. Все состоит из мужского и женского. И когда он уже построил свою нукву, отрезается от него сама нуква, которая была прицеплена к Зеа как точка. Зеа начинает давать ей из тех же элементов построение своей нуквы. Сначала Зеа и нуква были на одном уровне. Хесед, Гура, Тиферет. А потом нуква не могла получать, потому что имела хохму, но у нее не было хасидим. То же самое было в самой нукве Зайрампин. То есть она уменьшила себя и стала как бы хвостиком под Есодом Зайрампина. И это в самом Зеа называется нуква Зайрампина. Затем он поднял ее до Есода. Нуква стала как Есод. Потом поднял к Тиферет, и она получила полный катнут. То есть могла получить два света – Нефеш и Руах. Затем поднял ее к Даат. Она стала как он, получила Гадлут и свет Нешама. И после этого она отделилась и стала настоящей нуквой, общей, десятой сферой мироздания. Нуква Зайрампина – это не настоящая нуква, имея это в виду. Настоящая нуква должна построиться, отделиться полностью от Зеа, но она получает все от частной нуквы Зайрампина. Верхний дает нижнему из своей памяти, из того, что у него было. Он не может дать ничего другого. Верхняя ступень всегда реагирует на нижнюю. Она смотрит, какие силы есть в масахе у нижнего. И если есть силы на ибур, тогда верхняя ступень пробуждает в себе свое собственное, старое состояние ибура и начинает передавать своей внешней частью нижнему через зивук. Когда подрос нижний, то ему постепенно можно давать в начале катнут. И верхний пробуждает в себе свой катнут и дает его нижнему. Таков план Творца. Таким образом, нижний может подниматься к верхнему, и верхний может помогать нижнему. И такая же проекция есть и в нашем мире. Чтобы мир существовал, сильный должен помогать слабому. Тогда и человек, и общество, они будут процветать. А когда сильный не помогает слабому, то нет соответствия с духовными законами. Ибо высшему надо давать, а низшему надо получать. Причем низший, чтобы получать, обязан исправлять себя. Он должен подниматься, чтобы получать.